Песнь шестнадцатая. Тою порой Одиссей с свинопасом божественным рано встав и огонь разложив, приготовили завтрак. Насытясь вдоволь, на паству погнали свиней пастухи. К Телемаху бросились дружно навстречу Евмеевы злые собаки. Ластясь к идущему, прыгали дикие звери. Услышав топот двух ног, подходящих поспешно, Лаэртов разумный сын, изумившийся, бросил крылатое слово Евмею. «Слышишь ли, добрый хозяин, там кто-то идет, твой товарищ или знакомец. Собаки навстречу бегут и, не лая, машут хвостами. Шаги подходящего явственно слышу». Слов он еще не докончил, как в двери вошел он, увидел сын. В изумлении вскочил свинопас, уронил из обеих рук он сосуды, в которых студеную смешивал воду с светло-пурпурным вином. К своему господину навстречу, бросясь он голову, светлые очи и милые руки, стал у него целовать, и из глаз полились ручьями слезы. Как нежный отец с несказанной любовью ласкает сына, который внезапно явился ему через 20 лет по разлуке, единственный, поздно рожденный им, долго жданный в печали, с такой свинопас Телемаха любовью, крепко обнявший, всего целовал, как воскресшего. Плача взрыт своему господину, он бросил крылатое слово: «Ты, ненаглядный мой свет, Телемах, возвратился. Тебя я впил из отплывшего, видеть уже не надеялся боли. Милости просим, войди к нам, дитя мое милое, дай мне очи тобой насладить, возвратившимся в дом свой. Да ныне в поле нечасто к своим пастухам приходил ты, но более в городе жил, меж народа. Знать было тебе не противно видеть, как в доме твоем без стыда женихи бунтовали.